Ты обещаешь, что никуда не уйдешь? Ты меня обманула? Нет, Сережа, я же не знала, что ты забрал деньги из моей сумки. Если бы знала, я бы не отдала тете Тане то, что дал мне отец. Я сбегаю к ней и принесу. Ты дашь? Сколько обещала? Да, но ты должен дождаться меня. Хорошо? Она вышла из комнаты. Зинаида Федоровна стояла за дверью и расширившимися от ужаса глазами смотрела на нее. Я все слышала. Что ты хочешь делать? Наташа громко сказала: «Мама, я пойду к Тане за деньгами», и, сделав знак матери, чтобы она шла за ней, увела ее в кухню. Там, стараясь говорить как можно тише, попросила проследить за ним и, сказав, что скоро вернется, вышла из квартиры. Дверь она заперла на нижний замок, которым они почти никогда не пользовались, и от которого у Сережи не было ключа. Наташа собиралась бежать в диспансер, чтобы попросить о помощи, любой, какую только сможет получить. Что делают в таких случаях, она не знала. Она не знала, что если бы у нее работал телефон, и она позвонила бы туда, ей бы ответили, что единственное, чем можно ей помочь, это отправить мальчика в больницу. И ей бы пришлось согласиться. Согласиться, несмотря на то, что эти места, где лечат наркоманов или душевнобольных, представлялись ей страшными, как преддверие ада. «Сейчас, сейчас», — бормотала она про себя, — «потерпи немного». Отбежав на несколько десятков метров от подъезда, она увидела, что освобождается подъехавшее к соседнему дому такси. Денег у нее не было, но так как времени у нее было еще меньше, она бросилась к машине. «Пожалуйста, вы не могли бы отвезти меня в наркологический диспансер? Это недалеко, на Остоженке, я покажу». Шофер, молодой парень с круглым, добродушным лицом, посмотрел на нее и кивнул. Она села на переднее сиденье и, собравшись силами, выпалила: «У меня нет денег, но я заплачу». Она быстро сняла с руки часы, которые подарил ей Филипп, и протянула ему: «Пожалуйста, возьмите, они очень дорогие, и подождите меня несколько минут около диспансера. Я быстро вернусь». Она положила часы рядом с его пачкой сигарет и умоляюще взглянула на него. «Пожалуйста». Шофер посмотрел на часы, кивнул и повернул ключ зажигания. «Ладно, поехали». Когда машина свернула на Гоголевский бульвар, он спросил: «Заболел, что ли, кто?» «Да, сын». «Наркоман, что ли?» Слово больно хлестнуло ее. Она заплакала. «Да вы не плачьте. Их сейчас знаете, сколько развелось? Не волнуйтесь, вылечат». Наташа не ответила. Когда такси остановилось около старого двухэтажного дома с казенной вывеской, она еще раз попросила шофера подождать и, выйдя из машины, бросилась к дверям. В здании было тихо. Диспансер только что открылся, и перед окошками регистратуры не было никого. Наташа увидела пожилую женщину, перебирающую карточки. «Скажите, пожалуйста, нарколог принимает? 4-й кабинет, ваш адрес. Моей карточки у вас нет, я первый раз. Где вы живете? В нашем районе?» «Да». Она назвала адрес. «Паспорт есть?» Наташа открыла сумку, вытащила паспорт и протянула его женщине.